Глава 8. Городская мобильность 1. Как мы воспринимаем движение и почему наш опыт уже не такой приятный? Небесный свод непрерывно вращается, солнце всходит и заходит, луна прибывает и убывает, планеты и звезды не прекращают бег, ветры движут воздушные массы, водные приливы чередуются с отливами ради своего сохранения, чтобы научить нас, что и человек должен постоянно находиться в движении. Роберт Бёртон. Анатомия меланхолии. Разговор о любом городе обычно сводится к тому, как он выглядит и, возможно, какие чувства вызывает. Но если на этом остановиться, теряется добрая половина истории. Ведь в большинстве случаев мы воспринимаем город сквозь призму движения по нему. Мы медленно плетемся или стремительно летим к разным пунктам назначения. Городская жизнь в той же мере движение сквозь пространство, как и нахождение в нем. Это крайне важное замечание, ведь не только город определяет характер движения, но и наше движение формирует его среду. Ян Гейл справедливо заметил, что создание дороги для одного типа передвижения, например, поездок на машине, ведет к росту числа людей, использующих именно его, увеличению числа личных автомобилей. И это палка о двух концах. Чем больше людей выбирают личный автотранспорт, тем активнее городская система стремится вместить как можно больше автомобилей. Получается бесконечный замкнутый круг из путешествий и меняющегося ландшафта. Невозможно полностью понять влияние города на счастье, если не учесть, как ощущается движение по нему и как оно управляет нашим поведением. К сожалению, психология движения — зеркальный лабиринт, в котором наши желания, действия и удовольствия редко совпадают. Я встречался и беседовал с десятками людей по всему миру, которые ездили на работу и с работы в самых разных условиях. Но, пожалуй, ярче всех воплощает сложную психологию городского путешественника Роберт Джадж. Этот 48-летний отец семейства как-то написал письмо в редакцию одной радиопередачи и рассказал, как ему нравится ездить в продуктовый магазин на велосипеде. Послание так и осталось бы незамеченным, если бы не один факт. Джадж живет в Саскатуне, крупнейшем городе канадской провинции Саскачеван, где в январе средняя температура составляет минус 17 градусов Цельсия. Город укрыт снегом почти полгода. Казалось бы, это последнее место, где человек хотел бы зависеть от велосипеда. Я позвонил Роберту, чтобы справиться о его психическом здоровье. Он же рассказал мне, что пару лет назад они с женой решили отказаться от личного автомобиля. Для Роберта это был вызов. Ему хотелось проверить себя. Для начала он прикрепил дополнительный багажник на велосипед и теперь может перевозить до 45 килограмм продуктов. Он приобрел шипованные шины, купил одежду для экспедиций, включая пуховую куртку с воротником, защищающую губы и шею от холодного воздуха, и отправился в путь. Ездить на велосипеде зимой все равно, что ходить по горячим углям. «Все говорят, что это невозможно, но ты просто делаешь это», — рассказывал Роберт. «Сначала очень мерзнут рот и нос. На улице минус 25, ветер в лицо. Первые несколько кварталов ничего не видишь из-за слез на глазах, но потом они проходят, а ты продолжаешь крутить педали». Джадж особенно гордится своими поездками в Суперстор, продуктовый гипермаркет примерно в 5 километрах от его дома в ближайшем пригороде. Он добирается туда минут за 20. Благодаря шипованным шинам он лучше маневрирует на ледяной дороге, чем большинство автомобилей. Но люди очень странно реагируют, когда он оставляет свой велосипед на парковке магазина. Одни интересуются, не бездомный ли он, другие предлагают подвезти. Однако их помощь Роберту не нужна. Ему даже нравятся снежные заносы, которые встречаются ему на пути. Он проезжает по свежему снегу, чтобы его одинокий след рассказал остальным, что здесь был велосипедист, который победил непогоду. Удовольствие Джаджа от такого способа передвижения, не очень быстрого, трудозатратного и не особенно удобного, кажется непонятным и странным. Он рассказывает вот какую историю. Я забираю трехлетнего сына из садика, усаживаю его позади себя в велосипеде-тандеме и еду домой вдоль реки Саус-Соскочеван. Снег приглушает шум города, закат раскрашивает небо в такие цвета, что я даже не могу подобрать для них название. Снег отражает эти сказочные оттенки. Он сияет и переливается, как и небо. Я вдыхаю морозный воздух и слышу дыхание сына за спиной. У меня чувство, словно мы вместе с ним сами стали частью этой зимы. Немногие так же легко смиряются с неудобствами, как Роберт Джадж. Но у большинства из нас есть схожие с ним черты, о которых мы даже не задумываемся. Наши городские путешествия удовлетворяют разные психологические потребности. «Многие люди воспринимают дорогу как своего рода испытание», объяснила Патриция Мактариан, инженер-транспортник из Калифорнийского университета в Дэвисе, когда я рассказал ей историю Джаджа. По ее словам, многие люди, регулярно ездящие на автомобиле, чувствуют нечто подобное. Вспомните хотя бы «Одиссею», когда герои спускают на воду корабли и отправляются навстречу опасностям и приключениям, ожидающим на пути домой. Поездка на автомобиле может восприниматься как такой же героический поступок — покорение дорожного трафика, выживание, возвращение домой к любящим родным. Многие жалуются, что им приходится ездить на работу и с работы. Но по итогам опроса нескольких сотен жителей Калифорнии, Патриция Мактариан пришла к такому выводу. Обычно людям нравится, что часть дня они вынуждены проводить в пути. Многие сожалели, что их поездки занимают недостаточно времени. Конечно, мало кто мечтает о супердолгих путешествиях. Идеальное время в пути — в один конец. Для большинства составляет всего 16 минут. Как и респондентам, Патриции Мактариан нравится ритуальный переход между домом и работой. Вместо того, чтобы жить недалеко от офиса в уютном Дэвисе, она поселилась в соседнем городке Вудленде. Это был ее осознанный выбор, и теперь она каждый день ездит на работу и с работы. Сколько времени у нее на это уходит? 16 минут от двери до двери. Однако Мактариан и другие исследователи утверждают, что поездка любой продолжительности — ритуал, способный изменить наше восприятие себя и своего места в мире. Побочные эффекты управления автомобилем. Если выбирать наиболее комфортное средство передвижения на основе того, сколько людей используют его ежедневно, то абсолютным лидером рейтинга стал бы личный автомобиль. 9 из 10 американцев ежедневно перемещаются на работу и обратно на нем. Также поступают 3 четверти канадцев и 2 трети британцев. В управлении автомобилем есть свои приятные стороны. Если нет пробок на дороге, во время вождения присутствует психологическое ощущение контроля. Водители отмечают, что чувствуют власть над своей жизнью, и у них это более выражено, чем у их пассажиров или людей в общественном транспорте. Многие признавались Патриции Мактариан, что львиную долю удовольствия они получают уже от того, что их видят за рулем хорошего автомобиля. Машина премиум-класса имеет символическое значение и хотя бы на время повышает статус водителя. Особенно сильная биохимическая реакция наблюдается у молодых мужчин. По результатам одного исследования в Монреале, когда молодые парни, студенты университета, проводили час за рулем дорогого спортивного автомобиля Porsche стоимостью 150 тысяч долларов, в их организме происходил мощный выброс тестостерона. После часа за рулем старенькой Toyota Camry те же участники чувствовали себя подавленными. Эндокринологическая реакция была заметной независимо от того, были ли рядом пассажиры или нет, рассказывает один из руководителей исследования Гад Саад, профессор маркетинга из университета Конкордия. Управление статусным автомобилем стимулировало гормональный выброс даже тогда, когда рядом не было девушек, на которых это могло произвести впечатление. Вот почему четверо из 10 американцев утверждают, что любят свой автомобиль. И все же половина жителей мегаполисов и пригородов признаются, что им не нравится путь героя, который они вынуждены ежедневно проделывать. Большинство этих недовольных — водители. Частично дело в том, что в замкнутом городском пространстве водитель не в состоянии получить от автомобиля ощущение свободы и скорости, как на открытой трассе. Спортивный автомобиль или машина премиум-класса, конечно, повышают статус владельца, Но технические характеристики авто играют уже не столь важную роль, когда оно со всех сторон зажато в кольцо других железных коней. Управление автомобилем в пробках негативно сказывается как на мозге, так и на организме в целом. В городе у водителей отмечается выброс в кровь гормонов стресса. Чем интенсивнее движение, тем выше уровень адреналина и кортизола, стимулирующих реакцию «бей или беги». В краткосрочной перспективе сердцебиение учащается, кровь активнее насыщается кислородом и разносит его к органам. В результате повышается концентрация внимания. Но в долгосрочной перспективе такая реакция изматывает организм. После долгой поездки по городу водителю может потребоваться не менее часа для восстановления способности концентрироваться. Исследователи из корпорации Hewlett-Packard предложили добровольцам в Англии носить специальные шапочки с электродами во время ежедневных поездок и фиксировали их показатели. Они обнаружили, что независимо от того, управляли участники автомобилем или были пассажирами в электричке, в часы пик они испытывали больший стресс, чем летчики-истребители или полицейские перед лицом разъяренной толпы протестующих. Частота сердцебиения участников эксперимента в часы пик возрастала до 145 ударов в минуту. Это вдвое выше обычного показателя. У них отмечался выброс кортизола. И, вероятно, в качестве стратегии адаптации у них фиксировались временные изменения мозга, которые психолог Дэвид Льюис назвал амнезией маятникового мигранта. Мозг игнорировал стимулы внешнего мира и старался как можно быстрее избавиться от воспоминаний о поездке после ее завершения. Если вам доводилось проводить космический корабль через пояс астероидов или ехать по автостраде Санта-Анна из Анахайма в Лос-Анджелес вечером в пятницу, вы, вероятно, оцените преимущества повышенной концентрации и обостренного чувства опасности из-за выброса адреналина. На короткое время это может пощекотать нервы и привести в тонус. Но если проводить в этом состоянии слишком много времени, для организма наступят необратимые последствия. Иммунная система перестанет справляться со своими функциями. Кровеносные сосуды и кости ослабеют, нейроны мозга начнут отмирать. Хронический стресс от агрессивного поведения на дороге способен изменить форму миндалевидного тела головного мозга, где находятся центры страха, и спровоцировать гибель клеток гиппокампа. Отчасти это объясняет, почему водители городских автобусов чаще, чем представители других профессий, болеют, пропускают работу и умирают молодыми. Доктор Джон Ларсон отмечает, что многих его пациентов, переживших инфаркт, объединяет общая черта. Незадолго до сердечного приступа они сильно нервничали за рулем. Люди чаще говорят о низком уровне удовлетворенности жизнью, когда время в дороге превышает утопические 16 минут, даже если они не связывают эти факты напрямую. По опросам компании Gallup и Healthways, проведенным среди американцев, чем больше времени респонденты проводили в дороге, тем чаще жаловались на хронические боли, высокий уровень холестерина и общее состояние подавленности. Хуже всего обстояли дела с теми, кто тратил на дорогу больше 90 минут. У них чаще отмечались высокая тревожность, усталость и лишний вес. Они реже всех говорили, что наслаждаются жизнью. Когда-то автомобиль был обещанием беспрецедентной свободы и комфорта. Однако, несмотря на фантастические капиталовложения в строительство дорог и автострад и то, что почти все американские города изменились в угоду автомобилистам, время, которое американцы проводят в пути, стабильно увеличивается. На протяжении большого времени, примерно с 1800-х годов, среднее время, которое жители США ежедневно проводили в дороге от дома до работы, практически не менялось, около 40 минут в общей сложности, не учитывая другие задачи. Сегодня обычный американец тратит на дорогу больше 50 минут. Время возвращения увеличилось до 68 минут в агломерации Нью-Йорка, до 74 минут в Лондоне и до 80 минут в Торонто. Десятки исследований подтверждают то, что жители Атланты поняли на опыте. Очевидное решение проблемы пробок построить больше дорог провоцирует увеличение трафика, что создает замкнутый круг работ и разочарований. О пользе физических упражнений. Одна группа людей, тратящих время на дорогу на работу и обратно, оказалась гораздо счастливее остальных. Их рецепт счастья был прост. Они ни от кого не зависели, поскольку ходили пешком, бегали, ездили на велосипеде. Они явно тратили больше усилий на передвижение, но отмечали, что по субъективным ощущениям дорога кажется им легче, чем тем, кто большую часть пути вынужден неподвижно сидеть. Дети заявляли, что предпочитают ходить в школу сами, без взрослых. Так говорили жители американских и канадских городов, где было сделано все, чтобы пешеходные и велосипедные прогулки превратились в неприятное и опасное занятие. В Нидерландах, где на дорогах выделены безопасные велосипедные полосы, велосипедисты чувствуют больше удовольствия, меньше страха, тревоги и уныния, чем водители автомобилей и пассажиры общественного транспорта. Даже в Нью-Йорке с его шумными, агрессивными, опасными улицами и пробками велосипедисты испытывают больше радости от поездок, чем все остальные участники дорожного движения. Данные по Нью-Йорку были собраны на основании опроса 100 посетителей лаборатории BMW Guggenheim Lab в сентябре 2011 года. Почему поездка с меньшей скоростью и большими трудозатратами приносит больше удовольствия, чем передвижение в автомобиле? Частично ответ кроется в человеческой психологии. Мы рождены для движения, не для того, чтобы нас везли, а чтобы мы использовали свою мышечную силу для преодоления расстояний. Наши генетические предки ходили пешком на протяжении 4 миллионов лет. Какое расстояние человек когда-то проделывал ежедневно? Лорен Кордейн, профессор в области здоровья и физической культуры из Государственного университета Колорадо, попыталась выяснить это, сравнив ежедневный расход энергии обычного офисного работника и современных охотников и собирателей из племени Кунг в Южной Африке. Женщины племени по-прежнему целыми днями собирают орехи, ягоды и корни, а мужчины охотятся на ящериц, антилоп гну и других животных, которых могут выследить в пустыне. Ежедневно женщины проделывают около 9 километров, а мужчины почти 15 километров, при этом часто переносят тяжелую поклажу. Среднестатистический американский офисный работник не имеет и пятой части такой физической нагрузки. Такое положение вызывает беспокойство, учитывая, что отсутствие движения для человека как ржавчина для механизма. Если физическая активность низкая в течение долгого времени, мышцы атрофируются, кости делаются хрупкими, возможно образование тромбов. Человеку сложнее концентрироваться и решать проблемы. Кроме того, отсутствие движения сокращает продолжительность жизни. Во время физических упражнений у человека повышается настроение, если, конечно, он тренируется в безопасных и комфортных условиях. Роберт Тайер, профессор психологии из Государственного университета Калифорнии, провел эксперимент, в ходе которого несколько десятков студентов-добровольцев постоянно носили шагомер, занимаясь повседневными делами. На протяжении 20 дней они отвечали на вопросы по поводу настроения, эмоций, диеты и ощущения счастья. В среднем каждый участник эксперимента проделывал по 9217 шагов в день, что гораздо больше, чем у обычного офисного служащего, но гораздо меньше, чем у бушменов племени Кунг. По разным оценкам, размер среднего шага составляет 0,762 метра. Таким образом, 1 километр равен 1320 шагов. То есть в среднем студенты ежедневно проходили около 7 километров, что гораздо выше среднего американского показателя. При этом студенты, которые двигались больше, чувствовали себя более энергичными. У них была выше самооценка, они ощущали себя счастливее. Даже пища казалась им вкуснее. Вот что отмечает Тайер. Мы говорим о более широкой взаимосвязи, чем просто больше движения, больше энергии. Мы говорим, что движение делает человека более счастливым, повышает самооценку, лучше сказывается на пищевых привычках. Роберт Тайер посвятил жизнь изучению настроения человека. Опыт за опытом он доказывал, что самое эффективное средство от плохого настроения – короткая прогулка. Прогулка действует как лекарство, и результат заметен уже через несколько шагов. Как сказал философ Сёрен Кьеркегор, нет таких тяжелых мыслей, от которых нельзя было бы уйти. Человек буквально способен дойти до состояния спокойствия и благополучия. Тоже верно в отношении поездок на велосипеде, хотя тут есть еще одно преимущество. Даже ленивый человек на велосипеде может передвигаться в 3-4 раза быстрее, чем пешеход, и тратить менее четверти энергии. Велосипед расширяет географически доступное пространство в 9-16 раз. Очевидно, что человек на нем более эффективный путешественник, чем люди на машинах и животных. Даже людям, совершающим самые сложные велосипедные поездки, это занятие в удовольствие. Они чувствуют свои возможности, свободу, ощущают себя здоровее. В среднем человек, выбравший велосипед как средство передвижения, теряет до 6 кг за первый год. Возможно, не все велосипедисты испытывают то же, что Роберт Джадж, но многие говорят, что ощущают взаимосвязь с внешним миром на совсем ином уровне, чем в замкнутом пространстве автомобиля, автобуса или вагона метро. Они воспринимают мир и через органы чувств, и через мышечное чувство. Теперь очевидны две проблемы передвижения в городском пространстве. Во-первых, люди не стремятся к максимальному ощущению счастья в своих сообществах, особенно в американских городах. Во-вторых, что, вероятно, важнее, большинство выбирает самые неэкологичные, дорогие и разрушительные способы передвижения. Как я уже говорил, автомобили, стоящие в пробках или летящие по дорогам, способны нарушить социальные связи местного сообщества. Это основной источник смога в большинстве городов. Они производят больше парниковых газов в расчете на пассажира на километр пути, чем любые другие транспортные средства, включая реактивные самолеты. Абсурдно, что человек выбирает способ передвижения, который не приносит ему максимальной радости, но наносит самый большой вред. К сожалению, не все мы можем делать выбор по своему желанию. Запрограммированное поведение. Из 100 американцев только 5 пользуются общественным транспортом. 3 ходят на работу или в школу пешком, и 1 ездит на велосипеде. В 2010 году 76,6% американцев на протяжении 16 лет и больше ездили на работу на личном автомобиле. Около 5% кооперировались с другими для совместной поездки. Меньше 3% ходили на работу пешком. Менее 1% ездили на велосипеде. Среднее время поездки увеличилось с 25,1 до 25,3 минуты. Только 7,7% канадцев и 14,2% британцев сказали, что они ежедневно добираются на работу пешком или на велосипеде. Источник – Бюро переписи населения США. Если передвигаться пешком или на велосипеде так приятно, почему большинство не выбирает эти варианты? Почему большинство не делают даже 10 тысяч шагов, необходимых для хорошего самочувствия? Почему мы избегаем общественного транспорта? Я достаточно наивно задал этот вопрос своей знакомой Люси, которую случайно встретил в обеденный перерыв на фудкорте в торговом центре Peachtree Center в Атланте. Тем утром она проделала почти 25 километров из округа Клейтон, оставила автомобиль на парковке, затем сделала несколько шагов до лифта, поднялась на нужный этаж до своего офиса и прошла еще немного до рабочего места. Время в пути примерно 1,5 часа. Общее число шагов — около 300. Люси одарила меня широкой улыбкой. «В Атланте никто не ходит», — сказала она. «Здесь все ездят на автомобилях. Я не знаю, почему так. Возможно, мы просто слишком ленивые». «Ленивые?» Эта гипотеза не выдерживает критики. Люси тому пример. Она не могла добраться на работу иным способом. Округ Клейтон отказался от содержания общественного транспорта в 2010 году. В 2009 году общественные автобусы в округе Клейтон перевезли 2 миллиона пассажиров. В разгар финансового кризиса власти оказались не в состоянии обеспечить автобусное сообщение в разрозненных и малонаселенных пригородах. Ответ на эту загадку лежал на пересечении психологии и планирования городского пространства. Наше поведение определяется системами, в которых мы действуем. Их геометрия задает границы, и нам дана совсем не такая свобода выбора, как мы думаем. Мало где организация пространства определяет поведение жителей так сильно, как здесь. Среднестатистический взрослый, живущий в пригороде Атланты, ежедневно проделывает путь в 70 километров. Иными словами, 72 минуты в день за рулем, только чтобы добраться на работу и обратно. 94% жителей городской агломерации пользуются личным автомобилем. Они тратят на бензин больше, чем в любом другом месте в стране. В главе 5 я объяснил, как центробежные силы обширной сети автомагистралей, опутавшей Атланту, позволила людям расселиться далеко за пределы ближних пригородов, а затем оставила их один на один с проблемой пробок. Группа ученых из Технологического института Джорджии под руководством Лоуренса Фрэнка провела опрос более 8000 домохозяйств, и оказалось, что можно прогнозировать наличие у людей избыточного веса на основании того, в какой части городской агломерации они живут. Фрэнк выяснил, что вес белого мужчины, живущего в Мидтауне, оживленном районе недалеко от центра города, скорее всего на 4,5 килограмма меньше, чем у его брата-близнеца, живущего, скажем, в Мейблтоне, каменных джунглях, окружающих Атланту. Причина проста. У жителей Мидтауна вдвое больше возможностей для физической активности на протяжении дня. Вот как поведение жителей связано с планировкой их района. Мидтаун проектировался задолго до того, как в градостроении взяла верх концепция рассредоточения. У этого района удобная геометрия, характерная для трамвайных районов, хотя трамваев здесь нет с 1949 года. Жилые дома, офисы, коммерческие объекты недалеко друг от друга, а система улиц напоминает решетку. Молочный магазин, бар или остановка автобуса, на котором можно доехать до центра города, всегда не дальше, чем в нескольких кварталах. Жители быстро могут дойти пешком до магазинов, пунктов услуг или МАРТа, системы скоростного общественного транспорта. Так они и делают. В таких пригородах, как Мейблтон, участки под отдельные дома крупнее. Дороги между ними широкие и извилистые. Магазины обычно сосредоточены в отдаленных торговых центрах и имеют свою парковку. 6 из 10 жителей пригородов Атланты сообщили команде Фрэнка, что у них нет в пешей доступности магазинов, сервисов или остановок общественного транспорта. Частично причиной была геометрия дорожной системы. Фрэнк и его коллеги выяснили, что инновация, свойственная пригородам, тупиковые улицы, стала частью поведенческой системы. Когда проектировщики стремятся максимально увеличить число тупиковых улиц в районе, они создают древовидную систему дорог, при которой весь трафик приходится на несколько основных ветвей. В этой системе все пункты назначения далеко друг от друга, поскольку исключаются прямые и самые короткие маршруты между ними. Возможность взаимодействия тоже важна. Чем больше перекрестков, тем больше пешеходных маршрутов, а чем больше разобщенных тупиков, тем больше поездок на автомобиле. Жители районов, где система улиц напоминает решетку, пользуются автомобилем на 26% меньше, чем жители каменных джунглей с тупиковыми улицами. Ситуация с путешествиями на длинные расстояния не уникальна для Атланты. В 1940-е годы у среднестатистического жителя Сиэтла расстояние от дома до магазина составляло менее 0,8 километра. К 1990-м оно увеличилось до 1,2 километра и продолжает расти. В 2012 году Facebook и архитектор Фрэнк Гери представили проект нового кампуса компании площадью 4 гектара, расположенного по другую сторону шоссе Бэйфронт, от старого здания в Кремниевой долине. По словам Гери, он стремился создать возможность общения через открытое офисное пространство. К сожалению, никакая волшебная геометрия офисного парка не могла компенсировать того, что сотрудники Facebook жили почти в 50 километрах от своего офиса в Сан-Франциско. Компании пришлось бы постоянно заботиться об их транспортировке в кампус. Реакция человека на расстояние прогнозируема. Большинство людей предпочтут пешком пройтись до соседнего магазина, а не возиться с автомобилем, если расстояние составляет до 0,5 километра. То есть 5 минут ходьбы. Мы не воспользуемся автобусом, если до остановки больше 5 минут ходьбы, но пройдем 10 минут до станции метро или электрички, частично потому, что большинство из нас воспринимает их как более быстрый, удобный и предсказуемый вид транспорта. Эта геометрия была характерна для трамвайных районов более века назад. Она возрождается сегодня, когда градостроители поняли, что регулярное, качественное транспортное сообщение при помощи легкорельсового транспорта способна изменить привычки и здоровье местных жителей. Менее чем через год после того, как в городе Шарлотт, штат Северная Каролина, начала действовать линия легкого метро «Линкс», люди, живущие поблизости от нее, начали ежедневно проходить почти на 2 километра больше. Их повседневные привычки изменились. Люди, ставшие пользоваться линией легкого метро, в среднем за это время похудели на 3 килограмма. Схожая ситуация складывается и с передвижениями детей. По результатам исследования Лоуренса Фрэнка, если местный парк или магазин находятся примерно в 0,8 километра от дома, дети вдвое чаще ходят туда сами. Если пункт назначения дальше, нужно сопровождение родителей. Подумайте о последствиях. Район, в котором несколько небольших местных парков заменены одним крупным спортивным комплексом, может негативно влиять на здоровье детей. В хорошо спланированном районе подросток не будет просить родителей отвезти его в спорткомплекс, чтобы поиграть в бейсбол, а организует свою лигу в местном парке. Именно поэтому объединение и укрупнение американских школ стало катастрофой для свободы и здоровья школьников. Если школа от дома на расстоянии больше 1,2 километра, дети не ходят туда пешком. Часто родители считают опасным отпускать ребенка одного. В 1969 году половина американских детей ходила в школу самостоятельно, а в 2004 году эта цифра составила менее 13%. Соображения безопасности заставили многих родителей ограничить свободное время детей в городе. Но реальную угрозу для них в пригородах представляют не хулиганы и похитители, а автомобили. Дети в 15 раз больше подвергаются риску попасть в ДТП, чем пассажиры автомобилей. По ужасной иронии, устраивают эти ДТП родители школьников. Почти две трети опрошенных родителей говорят, что у детей нет места для игр в пешей доступности. Это одна из причин, почему американские школьники начинают набирать лишний вес во время летних каникул. Вот что отмечает Лоуренс Фрэнк. Организация городского пространства в большинстве мегаполисов стимулирует делать выбор, который усложняет жизнь всем. Эта система несостоятельна, поскольку обещает вознаграждение за иррациональное поведение. Все просто. Большинство горожан в США не ходят пешком, поскольку в пешей доступности нет мест, которые им нужны. При этом градостроители изменили саму культуру прогулок. Во многих пригородах Атланты дорожные инженеры не позаботились даже о тротуарах. Попробуйте с помощью Google построить пешеходный маршрут возле, скажем, шоссе Somerset Road в Мейблтоне. И сервис выдаст вам предупреждение, которое вы вряд ли ожидаете увидеть в городе развитой страны. Будьте осторожны, на этом маршруте могут отсутствовать тротуары или дорожки для пешеходов. Немаловажен эстетический аспект. Мы больше ходим пешком, когда улицы выглядят безопасными и интересными. Жители центра Нью-Йорка или Лондона обычно проходят 525-800 метров, чтобы совершить покупки. Это занимает 4-10 минут. Даже в Монреале с холодными зимами и жарким летом жители проходят около 600 метров, 6-8 минут, между разными магазинами. Эти цифры остаются примерно такими же для людей, приезжающих в торговые центры, где пытаются воссоздать ощущение города, по крайней мере, внутри здания. Но стоит попасть на огромную парковку в окружении гипермаркетов, как желание идти пешком испаряется. Люди с трудом выдерживают трехминутную прогулку между магазинами, даже если у них есть тележка. По наблюдениям исследователей, треть покупателей в одном из канадских гипермаркетов меняли место парковки 3 и более раз за посещение. Им просто не хотелось идти по асфальтовой парковочной пустыне, которая выглядит ужасно, неуютно и небезопасно. Исследование поведения посетителей крупного торгового центра Kynaston Power Center в Виннипеге показало, что оно во многом отличается от поведения жителей центра города. Почти никто не хотел пройти 3 минуты пешком между Walmart и соседними гипермаркетами. Люди возвращались к своим автомобилям и начинали искать место поближе к следующему магазину, который планировали посетить. Треть меняли место парковки 3 и более раз за посещение. Почему они не хотели пройти пешком, как люди в центре города? Респонденты жаловались. Чтобы проделать путь от одного гипермаркета до другого, им пришлось бы идти по гравийным дорогам, обходить водосточные канавы, пересекать большие пустые площадки или все вместе. Это выглядело ужасно, неуютно и небезопасно. Место можно найти на Google Street View. Съемка показывает, что ландшафт между супермаркетами Safeway и Walmart в торговом центре Кеннистон такой же пустынный и бесконечный, как арктическая тундра. Можно предположить, что эти исследования демонстрируют способность городов разделять обитателей по их предпочтениям. Например, жители Манхэттена много ходят пешком, потому что любят гулять, а жители пригородов Атланты и посетители канадских торговых центров передвигаются на автомобиле, поскольку любят уютное пространство семейного минивэна с кондиционером. Другими словами, выбор городского пространства коррелирует с предпочтениями жителей, но не является причиной их возникновения. Отчасти это так. Люди действительно выбирают место жительства себе под стать. Так Лоуренс Фрэнк выяснил, что в Атланте люди, которые говорят, что предпочитают пригород и автомобиль, склонны много времени проводить за рулем независимо от места проживания. А люди, которым нравятся оживленные места с возможностью пеших прогулок и которые живут в таких местах, много гуляют и меньше пользуются автомобилем. К сожалению, в пригородах очень многие, подобно подросткам, встреченным мной в Уэстон Ранч, хотели бы добираться до разных мест пешком, но физически не имеют такой возможности. Почти треть жителей городской агломерации Атланты хотели бы жить в более компактных районах с общественными местами в пешей доступности. Но им не повезло, ведь в Атланте уже почти полвека не строят таких районов. Когда в городе начнет меняться характер застройки, поведение людей тоже изменится. Наглядное тому подтверждение – возле крупной дорожной развязки в 5 километрах к северу от центра города. Там, на участке площадью 56 гектаров на территории бывшего металлургического комбината, возник комфортный комплекс из офисных и жилых зданий, магазинов, небольших парков и театров. Хотя значительная часть района Atlantic Station располагается на крыше трехуровневого гаража, люди, приехавшие сюда с 2005 года, проделывают на автомобиле расстояние на треть меньше. Они ходят пешком, потому что так легко добраться до многих нужных им мест. Занятие для самых смелых. Если бы расстояние было единственным фактором, определяющим выбор способа передвижения, расчеты для велосипедистов должны были быть другими. 70% поездок в США короче 3 километров. На велосипеде это расстояние можно преодолеть за 10 минут. Скорость велосипедиста может составлять 20-30 км в час. Это значит, что те 8 км, которые в среднем проделывает обычный американец до места работы, велосипедист может проехать за 25 минут. В 2006 году в Санкт-Петербурге, штат Флорида, были проложены велосипедные дорожки на двух городских улицах. В ходе изучения их эффекта команда исследователей под руководством старшего научного сотрудника Уильяма Хаттера выяснила, что средняя скорость велосипедистов даже в городе, некомфортном из-за жары, составляла 17-19 км в час до и после обустройства специальных дорожек, то есть примерно 300 метров в минуту. И все же этот веселый, эффективный и здоровый способ передвижения выбирают единицы, даже в густонаселенных компактных сообществах. Большинство такую перспективу даже не рассматривает. Езда на велосипеде по городу пугает, и частично ответственны за это сами велосипедисты-энтузиасты. Начиная с 1970-х годов в США специалисты по организации дорожного движения и представители велосипедного сообщества прилагали все усилия, чтобы сделать велосипедистов полноправными участниками дорожного движения. В рамках этой философии велосипедисты были бы героями, а не жертвами. Им больше не пришлось бы запрыгивать на пешеходные тротуары или жаться к обочине. Они получили бы выделенную полосу рядом с полосами для водителей, а также почет и уважение. Эта философия стала почти религией, особенно для тех активистов, которые таким образом пытались заявить свои права на часть уличного пространства. Она нашла отражение в Библии американского дорожного планирования, руководстве Федеральной дорожной администрации США о средствах организации и регулирования дорожного движения. Следуя принципу, что велосипедист – равноправный участник дорожного движения, и под давлением активистов проектировщики дорог не стали создавать отдельные безопасные велосипедные дорожки, отчасти из-за того, чтобы к велосипедистам не относились как к водителям второго сорта. Проблема в том, что велосипедист как равноправный участник движения – явление такое же нереальное, как идеальный экономический человек. Большинство элементарно боятся ехать на велосипеде бок о бок с автомобилями. Этот страх обоснован. Половина людей, которых сбил автомобиль, двигавшийся со скоростью 50 км в час, умирает. А чем выше скорость, тем выше уровень смертности. Так что решение избегать поездок на велосипеде на подавляющем большинстве городских дорог более чем разумно. Некоторые утверждают, что решением может стать защитный шлем для велосипедиста. Это опасное заблуждение, которое на личном опыте развенчал Иэн Уокер, английский психолог, изучающий поведение людей на дороге. Уокер оборудовал свой велосипед ультразвуковым датчиком расстояния, а затем проехался по улицам английских городов Солсбери и Бристоля, чтобы проверить, насколько близко к нему будут подъезжать автомобили при обгоне. Оказалось, водители вдвое чаще приближались на опасно близкое расстояние, когда на нем был шлем. Во время эксперимента у Уокера произошли столкновения с автобусом и грузовиком. Оба раза он был в шлеме. Уокер считает, что эта проблема может носить семиотический характер. Когда автомобилисты видят велосипедиста в шлеме, они решают, что это опытный человек с предсказуемым поведением и не оставляют ему права на ошибку. Эксперты по безопасности расходятся в оценках, насколько эффективно шлем способен защитить велосипедиста при столкновении с автомобилем. Но, по утверждению Уокера, сам факт наличия защиты повышает вероятность столкновения. Удивительно, как водители меняют свое поведение под влиянием абсолютно нелогичных предположений. Так, когда Уокер надевал парик с длинными волосами, чтобы казалось, будто едет женщина, автомобилисты оставляли ему больше пространства для движения. Нужно обладать особым складом ума, как у Роберта Джаджа, чтобы воспринимать враждебную окружающую среду как приключение, а не предупреждение, что лучше не покидать безопасного пространства личного автомобиля. Худшая поездка в мире. Последние несколько лет эксперты и законодатели Северной Америки выражают крайнюю обеспокоенность эпидемией опасного поведения за рулем, а именно привычкой набирать сообщения на телефоне во время управления автомобилем. Против этого был издан ряд законов, а потом колумнист журнала Wired Клайв Томпсон написал: «Когда мы беспокоимся о том, что человек одновременно управляет автомобилем и набирает текстовое сообщение, мы исходим из того, что важнее всего для человека в этот момент должно быть управление автомобилем. Но что, если для человека важнее именно сообщение?» На самом деле управление личным автомобилем становится серьезным препятствием для того, чтобы мы обменивались сообщениями, смотрели мобильное ТВ или работали. Аналитики в области маркетинга предположили, что этот конфликт интересов стал одной из причин, почему современные молодые люди не горят желанием, как раньше, научиться управлять машиной или получить водительское удостоверение. Почти половина респондентов в возрасте от 18 до 24 лет сказали, что предпочтут доступ в интернет собственному автомобилю. Число молодых американцев и британцев, желающих получить разрешение на управление автомобилем, резко снизилось. В 2008 году только у 31% американцев в возрасте 16 лет было водительское удостоверение по сравнению с 46% в 1983 году. Среди 18-летних этот показатель тоже упал с 80% в 1983 году до 65% в 2008 году. Аналогичная картина и в возрастных категориях от 20 до 30 и от 30 до 40. А в ту секунду, когда мы запрыгиваем в автобус или электричку, где можно устроиться поудобнее и погрузиться в свои устройства, проблема исчезает. Это один из многих аргументов за использование общественного транспорта. Вдобавок, это дешевле и не встает вопрос парковки. У пассажиров общественного транспорта не бывает стресса от управления в пробках. Поэтому он должен быть естественным и популярным вариантом. Однако опросы, проведенные в США и Канаде, показывают, что пассажиры общественного транспорта самые несчастные из всех групп. Американцы, большинство которых пользуются автобусами, считают поездки слишком долгими, вызывающими самую настоящую депрессию. Общественный транспорт неплох по умолчанию. Он стал переполненным, медленным, ненадежным и неудобным после нескольких десятилетий недостаточного финансирования. Когда ресурсы перераспределяются в пользу других задач в организации дорожного движения, опыт использования общественного транспорта не может не стать разочаровывающим. Не лучше обстоят дела в Великобритании, где многие пользуются электричками и где каждый пятый поезд опаздывает. Но пассажиры хотя бы могут рассчитывать на относительно быструю поездку. В США и Канаде у большинства из них дорога на работу и обратно занимает вдвое больше времени, чем у автомобилистов. Хуже всего пассажирам автобусов. Обычно те стоят в пробках, которые создают автомобили, но в отличие от водителей, у пассажиров почти нет возможности повлиять на ситуацию. Они испытывают стресс от неопределенности, когда автобус простаивает у обочины, не говоря уже о дискомфорте из-за близости других людей. Стоит всего разок подышать перегаром и потом, поймать неприятный взгляд или ощутить прикосновение незнакомца, и невольно задумаешься о покупке автомобиля. В городах, где общественный транспорт стал услугой для бедных, поездка в обычном автобусе может обернуться психологической пыткой. Компания General Motors даже как-то опубликовала в одном из канадских изданий рекламу, в которой назвала пассажиров автобусов психами и извращенцами, от которых к тому же ужасно пахнет. Реклама была опубликована в ванкуверском выпуске Georgia Straight от 20-27 марта 2003 года. Позже GM принесла официальные извинения. К сожалению, сами системы общественного транспорта не делают ничего, чтобы избавиться от серости и однообразия. Интерьер большинства автобусов и вагонов метро в Северной Америке может соперничать с очарованием тюремных туалетов. Специалист по планированию Джеффри Тамлин, автор работы «Планирование устойчивой системы транспорта», рассказал мне, что ответственные чиновники обычно выбирают самые мрачные материалы для внутренней отделки автобусов и станций, даже если более привлекательные стоят не дороже, только чтобы не казалось, будто они напрасно расходуют средства. И получают системы, которые отталкивают обеспеченных пользователей и наводят тоску на тех, у кого нет выбора. Это трагедия вдвойне. Хотя пассажиры общественного транспорта часто меньше всех довольны качеством поездок, результаты последних исследований свидетельствуют о том, что такие путешествия положительно влияют на общий уровень удовлетворенности жизнью. По результатам опроса более 70 тысяч человек в Великобритании выяснилось, что когда люди отказываются от личного автомобиля и начинают больше ходить пешком, ездить на велосипеде или пользоваться общественным транспортом, они становятся более счастливыми и довольными жизнью в целом. Звучит парадоксально. Как может повышаться уровень счастья после использования того, что его снижает? По мнению ученых, разгадка проста. Передвижение общественным транспортом всегда подразумевает прогулку пешком до остановки, затем саму поездку, а потом снова прогулку пешком. Именно увеличение времени на пешую прогулку делает людей более счастливыми и жизнерадостными. К сожалению, большинство из нас стали заложниками городских систем, не оставляющих выбора, как жить и какой способ передвижения использовать. Хуже всего ситуация в США. Большинство американцев заявляют в ходе опросов, что предпочли бы жить в компактных районах, где поблизости есть магазины, рестораны и местный бизнес, и работать недалеко от дома. Но таких районов катастрофически не хватает. У большинства нет автобусной остановки в 5 минутах ходьбы от дома или станции метро в 10 минутах. Они настолько далеко, что пользоваться общественным транспортом ежедневно почти невозможно. Но не стоит жалеть американцев. Десятилетиями города по всему миру копировали американскую модель. Развивая мегаполисы так, что в них не обойтись без автомобилей, градостроители крадут свободу людей в городах от Тайбэя до Торонто. Спросите себя, если бы вы проснулись утром и решили попробовать совсем другой способ добраться до работы, вы бы нашли такую возможность? Вы бы пошли пешком, поехали на велосипеде, или на автобусе, либо метро, а во время поездки как раз успели бы прочитать свежую газету. У вас есть возможность сочетать разные способы передвижения. Пойдем дальше. Насколько сложно добраться без автомобиля до продуктового магазина, поликлиники или ресторана? Могут ли ваши дети самостоятельно и безопасно дойти до школы или доехать на велосипеде? Если все эти вопросы кажутся вам бессмысленными, высока вероятность, что городская система не оставляет вам выбора. Вы можете пользоваться личным автомобилем, потому что это удобно, Но система делает вас, вашу семью и друзей беднее в том, о чем вы даже не думаете. Как создать городскую систему, которая даст жителям настоящую свободу? Иногда для этого нужна радикальная смена направления.